На лице у него было написано облегчение, как у человека, долгое время стоявшего над ведром с нечистотами, наконец получившего разрешение его прикрыть. Я сопровождал и охранял ее в ситуации, которые большинству женщин не приснятся в самых страшных кошмарах. Мы ездили по всяким бандитским притонам, и Шандель требовала, чтобы ее насиловали разом 10-12 человек. Бездомные, бродяги и отребья всех рас, на которых не взглянешь без отвращения. Ну, словом, ходила по лезвию ножа. Ведь от любого из этих типов она запросто могла подхватить СПИД. Иногда собирала весь этот сброд у себя дома, а я должен был сидеть в укрытии. На случай, если какой-нибудь садист уж слишком разойдется. Ну и потом кассеты. Какие кассеты? Все происходившее я должен был снимать на видеокамеру. Шандель переводила записи на DVD и потом их просматривала. Они где-нибудь здесь, эти диски. Он сделал неопределенные жесты, имея в виду то ли кабинет, то ли весь дом, то ли весь мир. Буронни и Джордан вновь переглянулись. — Должно быть, мисс Стюарт неплохо оплачивала ваши услуги. — Да, да, конечно. На деньги она не скупилась, да и на остальное тоже. Новая пауза была довольно красноречива. Но, видимо, у собеседника язык не поворачивался рассказать все. Рэндалл Хейс опять уперся взглядом в пол. Воображаемая дыра под ботинками превращалась в такой глубокий провал, что, возможно, он мог углядеть в нем звездное небо на другом краю света. Еще несколько вопросов, вы свободны. Как, на ваш взгляд, в доме ничего не пропало? Этот вопрос Буронни задал из чистой проформы. И он, и Джордан отлично понимали, что шансов на убийство с целью ограбления практически никаких. Быть может, был вопрос всего лишь попыткой свернуть разговор с неловкой темы? Вроде ничего, по-моему, все на месте. А в последнее время вы ничего странного, подозрительного не замечали? Нет, если не считать странностью то, о чем я только что вам рассказал. Джордан воспользовался паузой, чтобы задать мучивший его вопрос. — Вы не знаете, мисс Стюарт случайно не была знакома с неким Джеральдом Марсалисом? Он больше известен под псевдонимом Джерри Хо. — А, сыном мэра, которого недавно убили? — Я видел его фотографии в газетах. Нет, про это мне ничего не известно. То есть я однажды сопровождал ее в Пангию на дискотеку, и он там был. Они помахали друг другу издали, так что, вероятно, были знакомы. Но за все время, что я на нее работал, мне ни разу не приходилось слышать его имени, не говоря уж о посещениях. Джордан едва заметно кивнул Буронни, детектив сунул руку в карман, достал визитную карточку и протянул сидевшему в кресле человеку. — Ну что ж, мистер Хейс, пожалуй, пока на этом закончим, но мне бы хотелось видеть вас сегодня после обеда на Полис Плаза 1. Приедете и спросите меня. Рэндалл Хейс взял карточку и опустил ее в карман пиджака, затем легко поднялся и вышел, пожелав им доброй ночи, хотя оба знали, что этому пожеланию не суждено сбыться. Они подождали, пока за безработным ныне телохранителем Шандель и Стюарт закроется дверь, потом детектив отстегнул от пояса карманную рацию. — Это Буронни. Сейчас к вам спустится человек, прилизанные волосы, темно-серый костюм. Зовут Рэндалл Хейс. Возьмите его под круглосуточное наблюдение. Только так, чтобы он ничего не заметил. Это стрелянный воробей. Они поднялись и молча прошагали назад весь путь, каким пришли в кабинет.